наступила очередь десятой змеи. Это была алмазная порода длиной 1,5 метра, очень красивая и переливающаяся. В тот момент, когда Рэп приблизился к ней, она приняла боевую стойку. Передняя часть тела изогнулась в вертикальную букву «С», и голова с чуть выступающим раздвоенным язычком еле заметно покачивалась туда-сюда. Когда палка, которую Рэп держал в правой руке, оказалась примерно в 20 сантиметрах от нее, голова как молния метнулась вперед. В десятую долю секунды левая рука упала, вцепившись в верхнюю часть тела змеи, очень быстро продвинулась вперед к голове и зажала ее. Змея не могла уже прыгнуть, а только размахивала хвостом. «Внимание, Диего!» — предупредил Рэп, улыбнувшись в третий раз. Он бросил палку, очень осторожно поменяв левую руку на правую, и нажал. Челюсти невероятно широко раскрылись и стали ясно видны крючковатые зубы. «Пора!» — сказал Рэп. Он вытянул вперед разжатую ладонь левой руки, подставил ее змее и разжал правую руку. Толпа взревела. Зубы впились в перемычку между большими указательными пальцами. «Пожалуйста, Диего, держи мешок крепче», — произнес Рэп сквозь сжатые зубы, но после этого он уже не мог говорить. Какой-то человек ринулся в клетку и вырвал у Диего Хаоса мешок, который тот чуть не уронил. Уилсон приблизился к Рэбу и ударом ножа отсек голову змеи и оторвал ее зубы от руки. Уилсон и еще двое взяли Рэба под мышки и под колени, вынесли из клетки и положили на стол. Рэб весь дрожал, лицо стало белым, как мел. Он крепко сжал челюсти, закрыл глаза, и только ноздри напряглись. Рэб не издал ни одного звука. Его нужно оперировать. Укушенная рука раздувалась, опухоль уже захватила кисти, продвигалась к локтю, по мере того, как отмирали кровеносные сосуды и мертвела эпидерма. В зале воцарилась полнейшая тишина. «Я жду», — сказал Уилсон. Он велел ждать до тех пор, пока не посмотрит на меня. «Спросите у его приятеля». «Ждем», — подтвердил Диего. Его желтые глаза лихорадочно горели. 30 секунд. «Следи за машиной скорой помощи», — сказал Уилсон. 40 секунд, Рэп», — не выдержал Диего. «Не горячись, парень». 50, продолжал Диего. Теперь Рэба сотрясали судороги, и если бы двое мужчин не поддерживали его, он упал бы на землю. «Не горячись, парень!» «Минута!» — воскликнул Диего. Через 25 секунд Рэп открыл глаза и явно силился улыбнуться. Его светло-серые глаза сначала отыскали глаза Диего и, наконец, обратились к Уилсону. «Пора!» — заорал Уилсон. Бегом донесли они Рэба до машины. Дверцы ее были заранее открыты, шофер сидел за рулем, а носилки и инструменты были наготове. Один из медиков попытался не пустить Диего в машину, но сразу ему в живот уперлось дуло Кольта 45, который держал аргентинец. «Если он умрет в дороге, мы все за ним отправимся. Поскорее, пожалуйста». И прямо в машине при помощи ножа и без анестезии они отрезали всю уже омертвевшую ткань. Затронутая полоска протянулась от перемычки между большими указательными пальцами кисти руки и даже почти до локтя, длина ее была примерно 30 сантиметров, ширина в наиболее зараженном месте 5 сантиметров, глубина раны не менее 0,5 сантиметра. Потеря крови сравнительно невелика. В АКО врачи сказали Диего, что эта варварская операция практически была не нужна, но здешние безумцы гордятся такими шрамами. А ваш друг, судя по всему, побил в этом своеобразный рекорд. Но как бы то ни было, Он, конечно,